Промычал Петр Иванович, я привык к нему. Помни же, Александр, что у тебя есть дядя и друг. Слышишь? И если понадобится служба, занятие и презренный металл, смело обратись ко мне. Всегда найдешь и то, и другое, и третье. А если понадобится участие, сказала Лизавета Александровна, утешение в горе, теплая надежная дружба и искреннее излияние, прибавил Петр Иванович. Так вспомните, продолжала Лизавета Александровна, что у вас есть тетка и друг. Но этого, милые, в деревне не занимать стать. Все есть, и цветы, и любовь, и излияние, и даже тетка. Александр был растроган. Он не мог сказать ни слова. Прощаясь с дядей, он простер было к нему объятия, хоть и не так живо, как 8 лет назад. Петр Иванович не обнял его, а взял только его за обе руки и пожал их крепче, нежели 8 лет назад. Лизавета Александровна залилась слезами. «Гора с плеч, слава Богу», — сказал Петр Иванович, когда Александр уехал. «Как будто и поясницей легче стало». «Что он тебе сделал?» — промолвила сквозь слезы жена. «Что? Просто мучение. Хуже, чем с фабричными. Тех, если задурят, так посечешь. А с ним что станешь делать?» Тетка проплакала целый день, и когда Петр Иванович просил обедать, ему сказали, что стола не готовили, что барыня заперлась у себя в кабинете и не приняла повара. «А все, Александр», — сказал Петр Иванович. «Что за мука с ним?» Он поворчал и поехал обедать в английский клуб. Дилижанс рано утром медленно тащился из города и увозил Александра Федоровича и Евсея. Александр, высунув голову из окна кареты, всячески старался настроить себя на грустный тон и, наконец, мысленно разрешился монологом. Проезжали мимо куаферов, дантистов, модисток, барских палат. «Прощай», — говорил он, покачивая головой и хватаясь за свои жиденькие волосы. «Прощай, город поддельных волос, вставных зубов, ваточных подражаний природе, круглых шляп. Город учтивой спеси и искусственных чувств, безжизненной суматохи. Прощай, великолепная гробница глубоких, сильных, нежных и теплых движений души. Я здесь 8 лет стоял лицом к лицу с современной жизнью, но спиною к природе, и она отвернулась от меня. Я утратил жизненные силы и состарился в 29 лет, а было время, где я страдал, где я любил, где сердце я похоронил. К вам простираю объятья широкие поля, к вам благодатные веси и пажити моей родины. Примите меня в свое лоно, да оживу и воскресну душой». Тут он прочел стихотворение Пушкина «Художник, варвар, кистью сонный» и так далее. Отер влажные глаза и спрятался в глубину кареты.